Старик посыпал свою клубнику сахарной пудрой. Стаканы с водой бросали блеск на белую скатерть, хоть день и хмурился слегка. Началось лето. Высокое окно распахнуто было внутрь. На стекле билась бабочка. Замазка облупилась, и морщинами пошла белая краска на рамах. — Ха! Уилки! — сказал старик запоздавшему сыну. — Ты не знаком с мистером Терлсом, нашим соседом с 15-го этажа? — Здрасте! — сказал Вильгельм. Он был не рад чужому человеку, сразу принялся выискивать в нем недостатки. У мистера Перлса была тяжелая трость с костыльной ручкой вместо набалдашника. Крашеные волосы, тощий лоб, ну, все это еще не преступление. И мистер Перлс не виноват, если понадобился доктору Адлеру, когда тот не пожелал завтракать вдвоем с собственным сыном. Но более мрачный внутренний голос шептал Вильгельму: «Кто эта старая селедка с поношенной физиономией, крашенными волосами, рыбьими зубами и вислыми усиками? Очередной папин германский приятель? И где только он их подбирает? Зубы-то из чего? В жизни не видел таких диких коронок. Нержавейка? Серебро? Как может человеческое лицо дойти до такого? Уф!» Вперив в мистера Перлса широко расставленные серые глаза, Вильгельм всей могучей тушей обмяк под спортивным пиджаком и тискал руки на скатерти каким-то молящим жестом. Потом он стал смягчаться к мистеру Перлсу, начиная с зубов. Каждая из коронок вопияла о больных зубах. И, считая зубные страдания за 2% от общих, плюс его бегство из Германии и вероятность происхождения этих скорбных морщин, которые ведь не спутаешь с улыбчатой сеточкой, получится нечто довольно-таки внушительное. «Мистер Перлс вел оптовую торговлю трикотажем», — сказал доктор Адлер. «Это тот самый сын, который, вы мне сказали, у вас по торговой части, да?» — сказал мистер Перлс. Доктор Адлер ответил: «Это у меня единственный сын. Есть еще дочь. Работала в медицине, пока замуж не вышла, анестезиологом. Одно время занимала важный пост в Маунт-Синае». Не мог он не хвастать, говоря о своих детях. С точки зрения Вильгельма хвастать было особенно нечем. Кэтрин, как и Вильгельм, была большая, светловолосая, вышла замуж за судебного репортера и устроила ему еще ту жизнь. Тоже взяла творческий псевдоним Филиппа. 40 лет женщине, а все мечтает стать настоящей художницей. Вильгельм не брался судить о ее работе, до него это не доходит. Он говорил, что он не знаток. А вообще-то они с сестрой по большей части были в контрах, так что он почти не видел ее картин. Работала она жутко много, но их таких 50 тысяч в Нью-Йорке с красками и кистями, и каждый свое доказывает, просто Вавилонская башня какая-то. Доктор Адлер решил, что сегодня у Вильгельма особенно неопрятный вид. Какой-то он встрепанный весь, и веки красные.